Перед Первой мировой войной Першинг-авеню называлась Гранд-авеню. В архитектурном отношении все осталось, как и прежде. Сохранилась зеленая разделительная полоса, и росли на ней кусты боярышника и клены, с которых сейчас, к середине ноября, полностью осыпались листья. По обе стороны теснились громадные дома с фасадом из известняка. У широких подъездов по обе стороны были установлены могучие цветочные горшки из бетона. До Первой мировой войны этот район считался одним из самых изысканных и дорогих во всем городе. А сейчас фасады домов покрывали надписи автографы участников местных банд. Надписи набегали одна на другую. «Паук-19» уступал место «Ножу-21», а «Нож» — «Салазару-4». Недолговечны были эти имена и, в общем-то, ничего не значили. Может, «Паук-19» испытывал те же чувства, что и генерал Уиллис Грант у себя на небесах, когда авеню назвали именем Першинга. Впрочем, Першинг и сам едва избежал той же участи, когда после убийства Кеннеди название решили было в очередной раз переменить. Тогда именем покойного президента чуть не фонарные столбы назывались. Должно быть, на небесах Джон Джозеф, а именно так звали Першинга, уже начал ворчать, что так, мол, проходит земная слава, да и переменить вывеску тоже стоит недешево. Но тут кто-то своевременно вспомнил, что Рузвельт-стрит, находившуюся всего лишь в трех кварталах от Першинг-авеню, уже переименовали в Кеннеди-стрит. Так что если менять название еще одной крупной магистрали, это окончательно собьет с толку и водителей, и пешеходов. Люди, здесь жившие, приветствовали такое решение. Никто из них и понятия не имел, кто такой генерал Першинг. А вот тот хмурый ноябрьский день, когда убили президента, никому из них до конца жизни не забыть. Так что напоминаний не требовалось, и вообще к черту всю эту суету. Карелла припарковал машину в двух кварталах от дома 1847 по Першинг-авеню. Ближе места не нашлось, и, пригибаясь под порывами ветра, срывавшего последние листья с каштанов, двинулся вперед. Он внимательно осмотрел квартиру Эстер Мэттисон, но не нашел никаких следов переписки со Стефани Уэллс. Скорее всего, решил он, письма просто выбрасывают. Какой смысл хранить, если слепой женщине их все равно читают вслух? Потом он позвонил в почтовое отделение, обслуживающее эти дома на Першинг, и спросил, не переводили ли корреспонденцию на другой адрес примерно 6 месяцев назад. И ночной дежурный сказал, что с ответом надо подождать до утра, потому что сейчас все заняты разборкой почты. Затем Карелла сверил адрес, найденный в записной книжке Эстер, с телефонным справочником Айсолы, и выяснилось, что координаты Стефани Уэллс совпадают. Может быть, она сдала свою здешнюю квартиру в субаренду какому-нибудь знакомому или знакомой. Карелла набрал номер телефона. Прослушав 12 длинных гудков, он повесил трубку. А было уже 10 вечера. Таубер ушел 40 минут назад, еще раз пообещав на прощание связаться с отделом по расследованию убийств, чтобы должным образом оформить передачу дела 87-му участку. В 10:05 Карелла позвонил ему. За это время Таубер вновь переговорил с Янгом, и тот заверил, что перешлет соответствующее письменное распоряжение по обоим адресам. Так что эта проблема была решена. Таубер пожелал ему удачи. Карелле не терпелось потянуть за ниточку под названием «Стефани Уэллс» прямо сейчас, а то и она может повиснуть. Он поехал на Першинг, надеясь на то, что либо в квартире Стефани кто-нибудь живет, и этот кто-то знает ее нынешний чикагский адрес, либо, уезжая, Стефани оставила его в Привратницкой. Неизвестно, разумеется, насколько она осведомлена относительно привычек или знакомых покойной, но ведь не зря на бумажке сказано, что в крайнем случае надо обращаться к Стефани, а уж более крайнего случая, чем тот, что уже произошел с Эстер Мэттисон, явно не будет. Карелло шел навстречу порывистому ветру, низко опустив голову. Знакомые надписи, густо покрывающие стены домов, вызвали в нем привычное недоумение. Его дед эмигрировал из Италии в Америку, потому что слышал, что здесь улицы мостят золотом. И сразу же убедился, что это не так. Он развозил молоко, и самородки, которые роняла по дороге лошадь, были единственным золотом. Да что там золото? Даже чистотой, как в родном Неаполе, здешние улицы не отличались. Впрочем, это суждение Джованни можно признать спорным. И все же в те времена, когда дед появился здесь, а было это на рубеже веков, еще не исчезнувшее европейское чувство традиций и места заставляло иммигрантов испытывать гордость за свой дом и тщательно ухаживать за ним. Пусть это будет даже самая последняя развалюха. Сооружение, то, в котором живешь ты, и соседнее, и то, что вслед за соседним, все это дом. А в совокупности получается община. У себя дома не гадят. Там, где едят, нужник не устраивают. В те времена, каким бы занюханным дом ни выглядел, никому бы не пришло в голову разрисовывать стены всякими надписями. Никому бы также не пришло в голову разрисовывать троллейбусы. Метро еще только строилось. Тут разрисовывать было нечего. Потому что тогда жили люди, унаследовавшие тысячелетнее чувство красоты и не привыкшие еще к тому, что в Америке вещи существуют для того, чтобы либо улучшать их, либо выбрасывать. Карелло поднялся по некрутым ступеням лесенки, ведущей во двор. По обе стороны ее возвышались две пустые бетонные урны, покрытые вполне загадочными именами. Он пересек двор и подошел к подъезду. Во дворе играли в мяч двое ребятишек. Когда Карелло проходил мимо, они на секунду подняли головы, но тут же вернулись к игре. Войдя в тамбур, Карелло пошарил глазами в поисках кнопки привратника, но заметил вдруг на одном из почтовых ящиков имя Стефани Уэллс. Что бы это могло означать? Она что же, уехав в Чикаго, решила сохранить за собой квартиру здесь, в Айсоле? Или просто сдала кому-нибудь на время в аренду, а новый жилец не удосужился сменить табличку? Карелло нажал на кнопку звонка под ящиком. Безрезультатно. Он надавил снова, более настойчиво, готовый уже открыть дверь в вестибюль, едва раздастся зумер. Но было тихо. Тогда Карелло отыскал с самого края почтовый ящик привратника и снова нажал кнопку. Подождав какое-то время, он собрался было повторить попытку, когда, наконец, послышался желанный зумер. Схватившись за ручку двери, ведущей в вестибюль, он вошел внутрь. В просторном помещении было на редкость жарко. Слева у стены свистели и шипели два радиатора. В глубине подъезда виднелась богато расписанная железная дверь единственного лифта. Справа Карелло разглядел кусочек картона, где от руки было написано «Привратник», а под надписью «Черная стрелка». Повинуясь указанному направлению, Карелло двинулся по вестибюлю и постучал в квартиру 10. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Полиция!» «Кто?» «Полиция!» «Ах, мать твою!» Карелло ждал. За дверью слышались какие-то шорохи и громкое ворчание. Привычный антураж привычного спектакля. Наконец дверь открылась, и на пороге появился белый мужчина лет 70, в смятых синих брюках, белой нижней рубахе и сбитых красных шлепанцах. Выглядел он крайне неприветливо, да и неприятно, глаза слезились. Через открытую дверь виднелся угол незастеленной кровати. Карелло подумал, что, наверное, разбудил привратников. Подумал он, что вряд ли тот с большой охотой будет отвечать на вопросы, связанные со Стефани Уэллс. Тон привратника сразу же подтвердил основательность его подозрений. «Ну так что там у вас?» — заворчал он. «Извините, что так поздно побеспокоил», — начал Карелло. «Ладно, уже побеспокоили. Что дальше?» «Я расследую убийство, и мне...» «Убийство произошло в этом доме?» «Нет». «Так чего же вы от меня хотите?» «Я ищу женщину по имени Стефани Уэллс. Возможно, она... Ее нет дома». «Где она?» Карелло внимательно посмотрел на привратника. «На работе. У нее ночная работа». «То есть вы хотите сказать, что она все еще живет в этом доме?» «Ну, разумеется, она живет в этом доме. Иначе зачем бы вы ее здесь искали?» «А в Чикаго она, стало быть, не живет?» «Разве я живу в Чикаго? Разве вы живете в Чикаго?» «Да, но я подумал, она переехала в Чикаго». «Нет, она не переехала в Чикаго». «Хорошо, скажите, пожалуйста, где она работает?» «Вы что, собираетесь забрать ее?» «Она занимается совершенно законным делом». «Чем же она занимается?» «Я не скажу, где она работает, если вы собираетесь забрать ее». «Мне надо задать ей несколько вопросов по поводу убийства. Женщина погибла». «Что за женщина?» «Ее зовут Эстер Мэттисон. Слышали это имя?» «Нет». «А Джимми Харрис?» «Нет». «Изабел Харрис?» «Нет». «А не знаете, мисс Уэллс называла когда-нибудь эти имена?» «Да я не так уж хорошо знаком с ней. Знаю только, что работает она ночами и что занимается вполне законным делом. Так что если вы собираетесь отправиться туда и забрать ее...» «Отправиться куда?» «Туда, где она работает». «А где это?» «Не скажу». И привратник выказал явное намерение закрыть дверь. Карелло живо сунул ногу в щель. «Уберите ногу!» — резко бросил привратник. «Вообще-то я и сам могу выяснить, где она работает», — сказал Карелло. «Но это займет у меня какое-то время». «А мне-то до этого какое дело?» «А такое, что я потом вернусь, и мы поговорим о мусорных баках». «С баками у меня все в порядке». «Или о трубах в подвале. Или об электричестве». «Вы уж поверьте, мистер, что-нибудь я отыщу. Всегда что-нибудь находится». «Это уж как пить дать», — согласился привратник. «Только адрес Стефани Уэллс угрозами вы у меня не выманите». «Где она работает?» — настаивал Карелло. «И приоткройте дверь, черт бы вас побрал, больно». «А вы собираетесь забрать ее?» «Я собираюсь задать ей несколько вопросов в связи с убийством». «Но она никого не убивала». «Вы же вроде сказали, что не слишком хорошо с ней знакомы». «Знаком достаточно, чтобы знать, что никого она не убивала». «Где она работает?» «В одном месте под названием Тайтянские сады». «Это что, массажный салон?» «Это клуб здоровья». «Ну да, конечно». «Все вполне законно», — повторил привратник. Карелло убрал ногу, и привратник со стуком захлопнул дверь.